Братья и сестры. Гитлер, по логике вещей, после скандала с Гессом, должен был бы устремиться на Средний Восток, вступить в смертельную схватку с Британской империей. У него еще было время изменить свои планы. Советовали ли ему его генералы поступить именно так? Они все уже находились на Восточном фронте. В воскресенье, 22 июня 1941 года, в 3 часа 40 минут утра, немецкая армия, до тех пор непобедимая, вторглась на территорию СССР. Немцы захватили все мосты на границе. Сотни советских самолетов были уничтожены прямо на аэродромах. 100 000 советских солдат стали пленниками. Целые армии попали в окружение. «Мы закончим войну за 14 дней, быстрее, чем в Польше», — говорит теперь Гальдер. Кто-то из русского генерального штаба звонит в приграничные города, уже захваченные врагом, и, слыша немецкую речь, извиняется. «Это ошибка». Служащие Министерства иностранных дел уверяют нас, что мы связались с Вильгельмштрассе, с Берлином. Очевидно, никто не осмеливается сообщить о случившемся Сталину. Или он уже все знает? Может, он пытается заманить немцев в ловушку? Кто здесь обманщик и кто обманутый? Ярко освещенный скорый поезд «Москва-Берлин» следует своим обычным курсом, а навстречу ему уже движутся на Брест-Литовск немецкие танки. Русская артиллерия молчит, люди безропотно позволяют себя убивать. Они думают, что, по мнению Сталина, происходящее сейчас — это всего лишь недоразумение. Наконец, какой-то генерал, этот эпизод известен нам со слов американского журналиста, запрашивает Москву. «Немцы нас обстреливают. Что делать?» Проходит 3 часа. Советское радио, как обычно, в течение 15 минут передает утреннюю гимнастику. О вторжении фашистских войск сообщат только в 12:24, более чем через 9 часов после начала войны. И только 3 июля по радио выступит Сталин. Обратившись к своим соотечественникам со словами «братья и сестры», он призовет их объединиться против общего врага. Его призыв услышат. Молниеносная война, вопреки планам Гитлера, не будет выиграна немцами за 14 дней. Только в конце лета группа армий под командованием фельдмаршала фон Бока, 14 бронетанковых дивизий, 8 механизированных дивизий, 44 пехотные дивизии подойдет к Смоленску, отстоящему от Москвы на 320 километров. На севере Ленинград в течение 900 дней будет выдерживать блокаду, пока его не освободит Красная армия. Иногда голодающие жители города будут питаться трупами. Сотрудники СД отреагируют на это известие так. Мясо русских, должно быть, имеет неплохой вкус. «Я решил стереть Ленинград с лица земли», — скажет Гитлер. 8 октября, через несколько дней после взятия Орла войсками Гудериана, он объявит по радио. «Сегодня я безоговорочно утверждаю, что наш восточный враг побежден и более никогда не поднимется. Мы заняли часть советской территории по размерам вдвое превосходящую Рейх». Однако немецкие генералы, находящиеся на фронте, сомневаются в том, что победа будет одержана до зимы. Если они и совершили колоссальную ошибку, то осознали ее уже через несколько недель. в Ставке Верховного командования Вермахта начинаются разговоры в духе «мы об этом предупреждали». И дело даже не в том, что генерал Блюменрид, отчитываясь о битве за Минск, будет ссылаться на высокий моральный дух советских солдат и говорить, что ни с чем подобным ему еще не приходилось сталкиваться. Гальдер отметит: «Мы основывали свои расчеты на том, что противник располагает 200 дивизиями, но уже сегодня знаем о существовании по крайней мере 360 дивизий». Рундштедт выскажется еще более резко: «Мы стали жертвами тотальной промывки мозгов, которой занимались и Гитлер, и Сталин. До настоящего времени наши танкисты считали себя непобедимыми, но сейчас они столкнулись с Т-34, бронированным ужасом для наших экипажей. Русская авиация перешла к активным действиям именно в тот момент, когда немецкий фронт удалился от своих тыловых баз. На юге Украина уже завоевана, но Клейст признает: никакой настоящей революции здесь не предвидится. Он считает, что эсэсовцы, вводя режим террора, тем самым подталкивают украинцев к сопротивлению, вместо того, чтобы сделать их своими союзниками. Фюрер желает любой ценой взять Москву. Стоит один раз пнуть ногой эту гнилую дверь, и она развалится. Гудериан уже в 60 километрах от Кремля. Сталин поднимается на трибуну заснеженного мавзолея и наблюдает, как отправляются на фронт только что вышедшие из заводских ворот танки.